Глава 15. Таких совпадений не бывает. Или они случаются? Нет, не может быть. Пресс-конференция длилась дольше, чем положено. Я устал стоять. Ноги у меня болели так, будто в кроссовке набились острые камни. А еще здесь этот зеленый тип, который сначала толкнул Себу в коридоре, потом караулил нас на заправке. Не бывает таких совпадений. Я сделал знак Искре, взглядом указав на зеленокожего. Поняла? Нет, конечно. Она ничего не поняла, зато повторила мой жест, будто мы на уроке хореографии. Я попробовал снова. Не понимает. Пламя на ее макушке качнулось змейкой, оставляя в воздухе замысловатый шлейф. Нет. Мои жесты она совсем не улавливает. «Посмотри туда!» — сказал я вполголоса, но вышло громче, чем рассчитывал. Исон, который все это время отвечал на вопросы, именно в этот момент замолчал, и весь зал уставился на меня. Я потерял способность двигаться, как если бы в меня всадили литр плазмы из шокера. Разнервничался так, что даже не знаю, каким видели меня со стороны — красным от стыда или белым от отчаяния. Я сглотнул. С такой силой, что звук эхом разлетелся по залу. Журналисты нацелили на меня диктофоны и видеокамеры. И я прямо кожей почувствовал на себе неподвижный взгляд зеленого типа. «Прошу прощения», — выдавил я с трудом, запнувшись на полуслове. «Просто у меня все мысли об игре». «В нашей команде все очень ждут матча», — перехватила инициативу Диана, дав мне возможность оправиться. «Спросите у Бика, он расскажет подробнее». Минотавр поднял копыта и, получив слово, спросил. «Это тот самый Бика-торпеда, который подал заявку на космоигры от имени вашего астероида?» «Верно, тот самый. Следующий вопрос, пожалуйста. Я отвечу». Исон перевел разговор на себя. И меня оставили в покое. Словами не передать, как я ему был признателен. Попросит меня помочь со стрижкой волос на ногах, теперь не откажу. Искра схватила меня за рукав и потянула за куст к носорба, где можно хоть немного укрыться. У меня даже волосы зашевелились. «Бика, что ты хотел мне сказать?» Я отодвинул пару веток и посмотрел, там ли еще подозрительный тип. «Смотри, вон там, рядом с фиолетовой минотаврихой. Видишь?» Искра принялась осматривать ряды, пока, наконец, не нашла его. «А разве это не тот?» «Да, тот самый, которого мы видели на заправке, про которого еще спорили, ну, Сатурн или Клейстер». «Подозрительно. Значит, сначала мы с ним столкнулись в коридоре на космостанции, затем на заправке, а теперь и тут на пресс-конференции?» «Хм». В этот момент подозреваемый достал из кармана ватную палочку и стал чистить уши, причем у всех на глазах. «Фу, гадость!» «Это очень странно. Что думаешь?» «Искра, по-моему, за нами следят. Один из прихвостней сеньора Линготта».